о равновесии. Теперь все знают, как опасно глотать камни. Один даже мой знакомый сочинил такое выражение «кавео», что значит «камни внутрь опасно», и хорошо сделал. «Кавео» легко запомнить, и как потребуется, так и вспомнишь сразу. А служил этот мой знакомый истопником при паровозе. То по северной ветви ездил, а то в Москву. Звали его Николай Иванович Серпухов. А курил он папиросы «Ракета», 35 копеек коробка, и всегда говорил, что от них он меньше кашлем страдает, а от пятирублевых, говорит, я всегда задыхаюсь. И вот случилось однажды Николаю Ивановичу попасть в европейскую гостиницу, в ресторан. Сидит Николай Иванович за столиком, а за соседним иностранцы сидят и яблоки жрут. Вот тут-то Николай Иванович и сказал себе. «Интересно», — сказал себе Николай Иванович, — «как человек устроен?» Только это он себе сказал, откуда ни возьмись, появляется перед ним фея и говорит: «Чего тебе, добрый человек, нужно?» «Ну, конечно, в ресторане происходит движение. Откуда, мол, эта неизвестная дамочка возникла? Иностранцы тогда же и яблоки жрать перестали». Николай-то Иванович и сам не на шутку струхнул и говорит просто так, чтобы только отделаться: «Извините, — говорит, — особого такого ничего мне не требуется». «Нет, — говорит неизвестная дамочка, — я, — говорит, — что называется, фея, одним моментом что угодно смастерю». Только видит Николай Иванович, что какой-то гражданин в серой паре внимательно к их разговору прислушивается. А в открытые двери метрдотель бежит, а за ним еще какой-то субъект с папироской во рту. «Что за черт?» — думает Николай Иванович. «Неизвестно, что получается». А оно и действительно неизвестно, что получается. Метрдотель по столам скачет, иностранцы ковры в трубочку закатывают, и вообще черт его знает, кто во что гораст. Выбежал Николай Иванович на улицу, даже шапку в раздевалке из хранения не взял. Выбежал на улицу Лассаля и сказал себе: «Кавео! Камни внутрь опасно!» И чего-чего только на свете не бывает. А придя домой, Николай Иванович так сказал своей жене: «Не пугайтесь, Екатерина Петровна, и не волнуйтесь. Только нет в мире никакого равновесия. И ошибка-то всего на какие-нибудь 1,5 килограмма на всю Вселенную. А все же удивительно, Екатерина Петровна. Совершенно удивительно». Все. Даниил Дандан, 18 сентября 1934 года.